им читать Евангелие от Луки, 6 глава, 46 стиха по 49. Написано здесь так: «Что вы зовете меня, Господи, Господи, а не делаете того, что я говорю? Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камни. Почему? Когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне. А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился, и разрушение дома сего было великое». Я думаю, что всем здесь присутствующим приходилось держать в руках лопату. Я думаю, всем приходилось лопату держать в руках. Тебе тоже приходилось? Ну, вот я так и знал. Только смычок, наверное. Ну, хорошо. А вот я помню, в детстве приходилось огород копать, значит, вот там, ну, для своей семьи. Так еще физические силы, может быть, и не столько много, но, в принципе-то, можно и на весь штык, немножко лень было так вот на весь штык туда вот, потому что это и труднее же, да, на весь штык лопату вот туда вот, и мозоли больше, и сил физических, ну, и так на полштыка где-то так вот, так на полштыка, отец говорит: ну-ка, давай на весь штык копай. Думаю, об урожае-то надо думать же. Картошка-то же будет расти же в этой земле, которую ты вскапываешь. Я хочу этим сказать то, что человек сам по себе такое существо ленивое, что не хочет вглубь сильно вникать и копать, а так по вершкам, все по вершкам, в любой сфере. И особенно в духовной сфере, в духовной сфере. Вообще, не только в духовной. Мы как-то живем сейчас в такое время, что сейчас информационный взрыв или бум, сейчас на нас обрушивается, ну, неимоверное количество информации, любой, на разные темы. И однако же, это не дает людям, как правило, глубоких знаний, глубоких познаний, понимания сути вещей, а так вот по вершкам. Ну, практически, вообще-то, и невозможно все вообще узнать. Так и в Библии сказано, что человек не может, глаза не насытится окозрением, ухослышанием, вот, и все книги не перечитать. Ну, все-таки нам надо знать что-то главное и знать именно суть этого, или, другими словами, копнуть вглубь. Ну вот, друзья, вот хотелось бы немножко поразмышлять о том, как бывает у нас жизнь так вот на поверхности, духовная наша жизнь, и в чем заключается вот копать и углубиться. Ну, здесь Господь нам очевидный урок такой иллюстрирует и преподает, что вот просто слушать слова Божьи, или, другими словами, знать теорию, это значит мелко копать, или вообще никого, это значит поверх. А вот исполнять, или, другими словами, подкреплять практикой, воплощать в жизнь, вот это значит копать вглубь. Тогда это теория. Теория уже становится как бы деревом, которое пускает свои корни. Вот я хочу, друзья, начать с того, что Господь нас сначала вытаскивает из какой-то глубины, из глубины нашего падения. И, может быть, здесь есть люди, не знающие еще Бога, или поверхностно знающие о Боге. Я вам скажу, что в таком случае вы и о себе еще, наверное, знаете по вершкам. Вы не пробовали заглядывать вглубь своего сердца? Поглубже. Что в вашем собственном сердце делается? На глубину падения греховного. Вот там в Библии написано, что «посмотрите на глубину рва, из которого вы извлечены». Господь извлек, псалмопевец пишет, извлек меня из страшного рва, из тины, из болота, извлек Господь. Потому что вот такой ров, бездна такая даже. И вот такая жизнь-то, вот она заканчивается еще большим падением, еще бездонной ямой, которая называется бездна. Что такое бездна? Значит, без дна. Значит, падает и падает, и падает, и падает, и дна нет. Падение. Вечное падение. Но вот Господь избавляет от этого падения, от этого, вот этой ямы бездонной, страшного рва. И дает новую жизнь, новые возможности. Вот в этих новых возможностях мы теперь должны сами употреблять определенные усилия, копать вглубь для того, чтобы утвердиться в нашей вере, чтобы вера наша стала не теорией, а образом жизни. И вот Слово Божие уподобляет верующего человека, ну, хорошо об этом сказано в Псалме 1. Уж я думаю, что Псалом 1, наверное, большинство знает вот здесь. Так, поднимите, пожалуйста, руку. Кто знает наизусть Псалом 1? Поднимите руку. Большинство или нет? Псалом 1, меньшинство. Прошу вас, друзья, кто не знает, выучите Псалом 1. Выучите наизусть. Выучите наизусть. Там задание такое. Выучить наизусть Псалом 1. Вон там сказано, что блажен муж. И вот этот муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей, а он в законе Господа воля его, о законе его размышляет он день и ночь. И вот он будет, как дерево, посаженное при потоках вод. Видите ли, дерево, оно состоит как будто бы из двух деревьев. Одно сюда, а другое из зеркального туда, вот так. Там вот тоже такое же дерево, которое называется корни. Оно такое же примерно имеет форму, только невидимо. И вот как важно нам, верующим, чтобы вот наше дерево, наша жизнь христианская росла туда и в одну, и в другую сторону. Вот уже здесь Христос сказал, что прежде всего это зависит от того, как мы воплощаем в жизнь нашу веру. Но я хочу несколько расширить это понятие о том, как мы можем углубляться в благодати Божией, познании Бога. И Слово Божие нам говорит о том, что мы действительно можем углубляться и должны углубляться прежде всего в познание самого Бога. Вот я уже говорю, что у многих людей знание о Боге поверхностное. И хотя они даже могут говорить, что я верю в Бога, но не могут объяснить, что они, собственно, имеют в виду. Как это верю? А что это такое? Кто он такой, Бог? И вот в это надо углубляться, надо копнуть глубже. Для того, чтобы не кому-то доказать, а самому себе. Нам пришлось, ну вот мне в частности, вырастать в эпоху господствующего такого государственного атеизма, когда атеизм преподавался в школе, и вот надо было, доказать вообще существование Бога. И вы знаете, что это надо было доказать прежде всего не учителю биологии надо было доказать. И не там своим одноклассникам, которые просто так вот легкомысленно там где-то там, может быть, смеялись над моей верой. Нет, мне надо было доказать сначала самому себе, во что именно я верю и почему я в это верю. Кто есть Бог и почему я верю. Я думаю, что сейчас, в то время, когда, может быть, не столь встречается в резкой форме атеизм прямой, может быть, вот эта вера в существование Бога часто воспринимается, что-то уже такое заданное, что-то такое, как бы, само собой разумеющееся. Отнюдь. Милые мои, если у нас нет углубленного познания Бога, очень велик шанс, что ты, дорогой друг, безбожником вообще станешь. Станешь Бога вообще отрицать, потому что ты не знаешь, кого ты веришь на самом деле. И ведь были же случаи, когда священники становились преподавателями научного атеизма. Вот именно по этой причине, вот в те времена. Потому что их вера в Бога была слишком поверхностна. Они основывались на таких обрядах. Вот они знали там, как свечку ставить, как кадить, как обряды выполнять, а самого Бога не знали. Вот мы должны познавать самого Бога, углубляться. Как мы можем Бога познавать? С ним нужно развивать нам личное общение и потом еще углубляться в Слово Божье, исследование Слова Божьего. В Псалме 118 мы читаем и замечательные слова. В Псалме 118 сам Псалом весь посвящен Слову Божьему. Ну вот здесь так сказано, стих 95, например, «Нечестивые подстерегают меня, чтобы погубить, а я углубляюсь в откровения твои». И потом еще стих 148, «Очи мои предваряют утреннюю стражу, чтобы мне углубляться в слово твое». Вот давайте остановимся немножко на вот этом таком понятии. Что значит углубляться в слово Божие? Я думаю, что Библию мы как-то читаем. Вот как-то мы читаем Библию, стараемся читать. Я думаю, что у многих есть, здесь есть ну, правило, привычка даже читать Библию ежедневно. Вот, мои друзья, давайте мы согласимся с тем, что чтение наше может быть поверхностным, да? Вот, да? Поверхностным. Да, мы читаем, но вот по вершкам. Глазами мы читаем. Вот углубиться надо. Туда углубиться. А в это время Слово Божие тоже туда углубляется, вы понимаете? Вот такой процесс получается. Оно тоже пускает тогда корни в нашей душе. И это очень важно. Потому что Слово Божие – это та единственная сила в мире, которая дает духовную жизнь, которая формирует эту жизнь. Здесь та программа духовной жизни, которая задана самим Богом. Так же точно, как вот физическое тело наше задано программой генетически. Мы вчера на свадьбе, кстати, об этом вспоминали вскользь. А вот Бог свою программу для духовной жизни вот здесь заложил в своем слове. Друзья мои, но, конечно же, для этого нужно размышлять, пережевывать это Слово Божие. Вот здесь то нас лень и подстерегает. Видите, он здесь пишет, я, говорит, очи мои предваряют утреннюю стражу. Это примерно сколько часов, по-вашему, так? Ну, часов сколько так? С 3 до 5, да? 4 так, да? Очи мои, тут как раз надо их продирать же, эти очи. Они же слепать, спать же хотят же эти очи. Да? Промывать надо, вставать холодной водичкой, их надо промывать, очи. Ну, а лень. Вот и получается по вершкам тогда, понимаете, поверхностно. А вот чтобы глубже копнуть, это надо размышлять, пробуждать свою плоть. Вот, пробуждать, чтобы в Слово Божие вникать. Ну, может быть, другое время, но во всяком случае для этого нужно время посвящать и для Бога, и для Слова Божьего. А вот если мы пробежались, кто-то сравнил, что ну вот это все равно, что на сверхзвуковом самолете пронестись над ландшафтом, там, над прекрасным пейзажем, да разве ты успеешь полюбоваться там красотой цветов там, или лугов, пронесся так вот, общую картину ты, может быть, и то не успел. Но, дорогие друзья, вот для этого нам нужно углубленное размышление. Дорогие друзья, нам еще нужно углубляться в познание самих себя. Самих себя нам надо исследовать, и тоже глубоко исследовать нужно самих себя. В Слове Божьем сказано, что помыслы в сердце человека – это глубокие воды. Но тот человек, который вот прилагает усилия, он может их вычерпать. Мы должны углубляться в познание самих себя. Зачем мы должны знать самих себя, причем при том в свете Слова Божьего? Для того, чтобы мы не были такими глупенькими, самонадеянными эгоистами. Потому что в нас самих живет грех, который может нас свалить с ног. И очень быстро. Вот если мы не будем знать, где там тонко, где там порвется, где там нужно укрепить нашу душу, знать самих себя. Иногда надо начинать со своих родителей, прародителей. Давай копнем туда вот. Наши корни. Ну, какие там наши корни? Знаете, вам пример характерный. Не подумайте, что я кого-то лично осуждаю, потому что все мы от Адама и Евы произошли. Но вот смотришь, что ж такое? В блуд впал один, другой из этой семьи, третий впал. Вся семья в блуд. В чем дело? Она коза, корни там. Коза, и отец в блуде был, и дед в блуде был. Так, милый ты человек, вникай ты в свои корни и проси благодати Божией, чтобы Господь помог тебе устоять. Ну, таких примеров можно привести много. Но мы должны глубоко знать себя. Для того, чтобы иметь глубокую нужду в благодати Божией. Вот для этого мы должны познавать себя. Исследовать себя. Свои помыслы, свои сердечные намерения. Друзья, нам надо углубляться в смирение. Ну, есть пример в Библии про царя Манассию. Пример, конечно, ну, я не хотел бы его для нас посоветовать как бы в качестве примера, в том смысле, чтобы мы не следовали путем этого Манассии, это был сын царя Езекии. Езекия как раз был царь, один из лучших, благочестивейших царей в Иудее после Давида. А Манассия был самым худшим, да еще и правил 52 года. Ужасный срок, это больше, чем, по-моему, кто тут у нас правил, самый больший. Да, так вот сказано, он много наделал зла перед Богом, и потом Господь допустил, что его взяли в плен там, и вот сказано в конце концов, что он глубоко смирился перед Богом отцов своих, и там покаялся. Господь его помиловал, и, я не знаю, конечно, как Бог милует, потому что однажды такое выражение слышал, какой-то монах высказался: не называй Бога справедливым. Если бы Бог был справедлив, ты бы давно уже был бы в аду. В том смысле, что Бог справедлив, но не только справедлив, Он еще и милостив. И милость Его превозносится над судом. Так вот, Бог этого самого Манассию помиловал, но когда он глубоко смирился перед Богом отцов своих. Милые мои друзья, мы должны постигать вот эту глубину смирения. Это такое качество, которое присуще только у христианам. По своей сути, только верующий в Иисуса Христа может быть смиренным, потому что только Христос может этому научить. Он так сказал: придите ко мне и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Больше ни у кого нельзя этому научиться. Можно научиться хорошим правилам, но смирение только у Христа мы можем научиться. И вот глубокому смирению, глубокое смирение, чтобы оно было в сердце, чтобы мы по сути своей были смиренными. Господь поначалу начинает нас свою работу действительно на поверхности, может быть, вот такие вот вещи, что мы хотя бы начинаем учиться, например, промолчать. Вот нас, например, огорчили, а я промолчал и думаю: ой, надо же, какой хороший, уже победил искушение, промолчал. Правда, большая победа, потому что от языка целая драка получается. Там толчок в нос, сказано, производит кровь, и слово за слово, это же все, потом в нос там, еще куда-нибудь там, и физическое бывает, духовное, целая война, и вот из-за слова, как хорошо было бы промолчать вовремя, это же еще не смирение, а молодая сестричка смотрит на пожилую, как она промолчала, и говорит: сестра, как же только вам так удалось? А та говорит: сестра, да если бы ты знала, что у меня в этот момент в сердце делалось. Смирение-то оно по вершкам, на языке только смирение. Слава Богу, что хоть на языке. А если бы оно еще там в сердце было, то и там бы ничего не было. Вот, дорогие друзья, это углубляться нам надо. Углубляться. А, собственно говоря, зачем нам надо углубляться? Прежде всего, я напомню притчу Иисуса Христа о сеятеле. Так вот, там было, сеятель сеял семя, и было четыре вида почвы. И одна из этих почв, сказано, что была земля неглубока. Для того уже нам надо углубляться, чтобы нам свое спасение вообще не потерять, милые мои. Чтобы саму нашу веру не потерять. Потому что сказано, вот там, где была земля неглубока, так это семя взошло, но потом, когда настали скорби и гонения за это слово, так оно у нас завяло, потому что не имело корня, не глубоко пустил семя корня. А потом еще нужно для нас углубление, для таких, например, причин. Знаете, углубление, утверждение в истине, чтобы нас кто-то не сбил с пути, не совратил нас. Потому что есть охотники, есть те, кто хотел бы на нас поживиться и потом похвастаться, что вот кто-то приобрел нас в качестве своих последователей. И сказано, что такие люди прельщают души неутвержденные, которые вот так по вершкам, вот так на песочке, так вот домик там картонный какой-то, соломенный такой вот соорудил. А вот если мы будем утверждены, то тогда нас не собьет ни лжеучение, ни лесть, нечеловеческий авторитет. Вот для этого уже нам надо тоже углубляться, дорогие друзья, в вопросах духовных, в вопросах нашей веры. Я хочу такую мысль еще немножко подчеркнуть. Знаете, опять же, вот этот пример с деревом. Вот это вот, допустим, почва, вот туда пошла ствол и крона, а сюда пошли корни. И вот если дерево высокое, непропорционально своим корням, то его можно потом очень легко одним порывом ветра как-то столкнуть, свалить это дерево, потому что у него корни не глубоко опущены. Я вот хочу что этим сказать. Положим, что мы в церкви нашей или лично желаем придерживаться высоких духовных и нравственных стандартов. Хорошо. Но вы знаете, что для этого надо углубляться. Углублять наши корни. Ибо если корни наши не будут углубляться, то вот эти высокие моральные стандарты потом раз и в один момент падают. И мы видим нередко церкви целые. Да что ж такое? Зайдешь в церковь, не отличишь даже по внешнему виду, то ли это верующие, то ли мирские. В чем дело? Еще несколько лет назад, да это же сестра, она же всех чистила за эти юбки там, да за эти платочки. А сейчас сама. В чем же дело? А вот от этого оно и произошло. Стандарт. Декларированные, провозглашенные, вот они были высокие. А там корешки червячок уже подточил, точил уже червячок. Раз и рук в один момент. В один момент, милые мои, будем смотреть в корень. Будем смотреть, как мы утверждены в благодати Божией. И я хочу подчеркнуть такую мысль, что корень – это что-то такое, что на показ не выставляется, его не видно. На самом деле мы черпаем там вот жизненные соки, это очень жизненно важное что-то, но оно что-то такое, что им не похвастаешься, им его не выставишь на показ. Вот именно вот этот час молитвы там, или время молитвы, нашего размышления там вот где-то дома, это не что-то такое, что не подлежит как бы рекламе, или оно не предназначено для этого. Оно как раз предназначено для того, чтобы мы получали реальное утверждение в благодати Божией. Ну, дорогие друзья, будем заботиться об этом, будем углубляться, чтобы нам уподобиться вот тому, что Господь сказал. Я хочу сейчас завершить вот этими словами, которые мы вначале прочитали, что «А вот того, кто слушает слова мои и исполняет, вот уподоблю мужу благоразумному, который копал и углубился». И построил дом свой на твердом основании, и этот дом устоял. Будем молиться Богу, чтобы нам так строить нашу веру и углубляться в благодати и познании Бога нашего, и пускать корни. Последняя мысль, я такой скажу, что столб телеграфный тоже хорошо утвержденный, углублен. Можно даже лоб у него расшибить, но у него нет корней. А корень нужен для того, чтобы была жизнь, чтобы были плоды. Вот видите, вот эта кафедра деревянная. Никогда с нее ничего не вырастет, потому что это дерево уже исторгнутое. Там сказано в Библии, что вот есть люди, подобные деревьям, дважды исторгнутым, дважды умершим, исторгнутым, которые уже с корнем вырваны. Милые мои, будем утверждаться в благодати Божией, так, чтобы была у нас сама жизнь Божья и плод, чтобы мы для Господа приносили. А сейчас мы помолимся Ему и прославим Его за Его дивное учение и за дивный путь спасения, на который нас Он поставил. Помолимся.